Глава 45. Телепаты. Арина. «Это не для меня, а для вас», — махнула я рукой. «Мы ведь собираемся праздновать именно вашу свадьбу». «Если вы пожелаете, такое украшение в стиле элитный сад останется в трапезной навсегда. И я могу украсить цветами любых оттенков все комнаты, какие только захотите», — произнес Орнифей. «Спасибо, я это учту», — отозвалась я и внимательно посмотрела на горничную. Она была одета в приличное, но очень строгое светло-серое платье. «Арни, а ты можешь создать наряд из белоснежных цветов для своей невесты?» — спросила я парня. Тот аж опешил. «Платье из цветов? Никогда о таком не думал. Но это замечательная идея». Воодушевился он и подошел к Саманте вплотную. Та застыла, как вкопанная, боясь поверить, что ее сейчас облачат в красивое свадебное одеяние. «Тут подойдут большие цветы с воздушными корнями», — задумчиво пробормотал Арни. «Лучше всего задействовать орхилотосы». Он вынул из кармана кучу семян подорожника и насыпал их в разных местах на жену, на ее плечи, грудь, на талию и во все карманы ее простого платья. «Сейчас, одну минуточку», — произнес он, увлеченно делая пассы руками. Я восхищенно ахнула, увидев, как семена начали прорастать буквально на глазах и превращаться в огромные белоснежные бутоны на тонких стеблях. Эти растения напоминали и орхидеи, и лотоса. Через пару минут бутоны разрослись по всему платью Саманты, полностью его скрыв. А потом все эти бутоны дружно раскрылись, заставив меня повторно ахнуть от восторга. Думаю, ни у кого и никогда на этой планете не было настолько красивого свадебного платья, которое белело сейчас на Саманте. «Какая ты красавица!» Искренне сказала я ей. Девушка от счастья едва не расплакалась. Мы подвели ее к огромному зеркалу на стене, и она потрясенно застыла, разглядывая себя. «Это что-то невероятное», — прошептала она, как ребенок, попавший в сказку. А я повернулась к ее супругу. «Орнифей, ты такой молодец! У тебя уникальный талант!» «Ну что вы, госпожа!» — смутился парень. «Вы же тоже полуфеи, можете делать все то же самое. Может, даже лучше меня». «Надо будет как-нибудь попробовать», — загорелась я этой идеей. «А сейчас давайте праздновать. У нас есть очаровательные молодожены и накрытый стол». И Мантикора. Со стороны дверей донесся такой родной и знакомый мужской голос. «Габриэль!» — радостно воскликнула я, резко развернувшись. «Когда вы это все успели?» — изумленно спросил хозяин этого замка. Та оранжерея, которую он видел перед собой, его явно впечатлила. Думаю, эта трапезная никогда не была настолько стильной и благоухающей, как сейчас. «Справились за полтора часа, пока леди Тордион спала», — отчитался перед ним Арни. «Ты спала днем?» — встревожился мой супруг. «Неважно, себя чувствуешь?» «Нет-нет, все хорошо», — быстро заверила я его. «У меня было легкое недомогание, но оно прошло». Я привел с собой двух опытных магов. Попросил, чтобы они подправили наш магический купол. Сейчас они обходят вокруг этого замка, изучают внешнюю защиту, но скоро придут сюда, в трапезную. Можно будет их попросить, чтобы они как следует проверили твои магические потоки и состояние здоровья в целом. Вдруг Грегори тебе как-то навредил? Не волнуйся, для осмотра они даже не будут к тебе прикасаться. Я не позволю. Они все сделают на расстоянии вытянутой руки. Предложил мой супруг. «Какой же он у меня заботливый, просто прелесть!» «Нет, спасибо, но не нужно», — покачала я головой. «Я уже в порядке, правда? Пусть эти маги лучше сосредоточатся на главной задаче. Восстановят то, что нам порушил король. Кстати, у нас тут свадебный пир. Ты не против пригласить их за стол? И надеюсь, ты сам к нам присоединишься? Хочется устроить свадебный пир для ребят». Кивнула я на притихших Арни и Саманту. «Думаю, это не проблема», — отозвался супруг. «Если ты этого хочешь, то сделаем. Отпразднуем их свадьбу. Правда, я не смогу задержаться надолго. Максимум посижу с вами часик. Мне срочно нужно в цитадель. Там в последние дни совершенная дичь творится. Я уже устал сбежавших сущностей распылять», — посетовал он. «Сочувствую», — отозвалась я. «Но, думаю, это не только твоя проблема, верно? Обратись к королю или инквизиции. Пусть они разберутся, что происходит, и примут меры». «Да, конечно», — снисходительно отозвался мой супруг. Я прикусила губу, осознав, что он и так прекрасно понимает, к кому обращаться, и лучше меня знает, что делать. А я тут ему непрошенные советы даю. «Ладно, давайте пройдем за стол», — махнула я с видом гостеприимной хозяйки. В этот момент в трапезную вошли двое мужчин лет 30. Один брюнет с короткой стрижкой, мускулистый, высокий, черноглазый, со строгим выражением лица и кустистыми бровями. Второй поджарый блондин с волосами чуть ниже плеч. Челка была забрана в хвостик и закинута назад. Легкая небритость придавала ему особый шарм, а в серых глазах светились ум и проницательность. «Леди Тардион», — дружно отвесили они мне поклон. «Дорогая, позволь представить тебе магов-пустынников, Роя Делариуса и Линера Наэля», — махнул на них рукой Габриэль. «Очень приятно», — произнесла я дежурную фразу. Впрочем, она была искренней. Эти мужчины не вызвали у меня негатива. Нормальные мужики, суровые, строгие, умные, мускулистые и вообще профи. Я была рада, что именно они восстановят наш защитный экран. «Вы очаровательны», — широко улыбнулся блондин. «Мысли мои читаете, да?» Поняла я, чувствуя, как щеки вспыхнули от смущения. «Немного», — отозвался Наэль. «Много». Честный и без прикрас поправил его брюнет.